закивал я и показал на дом. «Проходи. Твоих людей устроят. Я уже вижу, как сеньор Альваро распределяет их среди слуг». Джованни Медичи повернулся, удостоверился, что это действительно так, и, махнув своим людям, показывая, где будет сам, пошел за мной с Паулой. «Вы с каждым моим посещением, сеньорина Паула, становитесь все красивее», — обратился он к девушке. Талантливая актриса покраснела, скромно потупила взгляд и поблагодарила его. «Ой, сеньор Джованни, вы всегда такой галантный», — улыбнулась она ему мило. Мы вошли в дом, и нас встретили выстроившиеся в шеренгу мои служанки и повариха — Камилла, Амара, Марта. При взгляде на Камиллу Джованни удивленно на меня посмотрел. «Пополнение, Иньего?» — ехидно поинтересовался он. «Вас познакомить поближе?» — поднял я бровь, когда понял, что девушка его заинтересовала. «Это сеньорина Камилла. Раньше она встречалась с Родриго Борджиа». Услышав, что она раньше была любовницей кардинала, он тут же потерял интерес. И Паула повела его в гостевую комнату, которая была устроена так же, как и моя, то есть снова совмещала спальню и рабочий кабинет. Встретились мы с ним уже вечером, когда он отдохнул, поел и проверил, как устроены его люди. За столом при свечах сидели только мы вдвоем, но рядом с Джованни стояла шкатулка, притягивающая мой взгляд. Он же, как талантливый интриган, делал вид, что она меня не интересует и вообще находится здесь случайно. Слава богу, наконец он сжалился надо мной. «Ладно», — улыбнулся он, пододвигая ее ближе, — «не буду тебя больше мучить». «Я подозревал, что вы, Джованни, не могли просто так потратить на путь из Флоренции в Тольфу столько много времени», — вздохнул я. «Так что мое нетерпение легко понять». «Это правда», — улыбнулся Медичи, доставая ключ и открывая шкатулку, где лежали пачки бумаг. «Это», — протянул он мне первый ворох, — «пустая каменистая земля прямо недалеко от Остии. Неплодородно, и потому мало кому интересно, но мной выбрано из-за близкого расположения реки и большого лесного массива неподалеку». Мои глаза расширились, когда я прочитал купчую, оформленную от имени кардинала Джорджо Фиески, поскольку в его ведении была субурбикатная епархия Остии и Велетри, где он распоряжался от имени папы. Также она была заверена подписью самого Пия II. «Я тоже не терял времени даром, Иньего», — улыбнулся Джованни, видя мое удивление. «Поехал в Рим, встретился с папой, затем с кардиналом, который, оказалось, хорошо тебя знает, и заключил эту сделку. Папа сам был рад тому, что я покупаю землю в Остии, пообещал ему увеличить выход квасцов по сравнению с текущим производством. Его закидывают предложениями о покупке со всех сторон, так что я надеюсь, мы сможем обеспечить его нужным количеством». Джованни при этом пристально посмотрел на меня. И было отчего. По сути, он пообещал папе выход продукта, только основываясь на моих словах, что это возможно. А это значило, что Медичи мне доверяли, даже не имея других доказательств, кроме, собственного говоря, моего слова, и это дорогого стоило. «Не сразу, но я очень постараюсь, Джованни», — кивнул я. «На месторождении это делать бессмысленно. Я подробно об этом написал в письме. Я, согласно нашим договоренностям, оформил землю на нас обоих в доле 50/50. Так что ты должен нам 5000 флоринов», — продолжил он, доставая вторую пачку бумаг. «Отдам, как только начнутся продажи», — тяжело вздохнул я. «Пока со всего, что отправлял в Остию, я не получил ни монеты. Все идет на уплату долгов и наших обязательств папе и Орсине Сколонна». «Что поделать?» — Джованни философски пожал плечами. «Основные траты легли на нас с тобой. Именно поэтому я здесь, чтобы помочь тебе увеличить выход квасцов». С этими словами он передал мне вторую бумагу, где было написано, что отныне я являюсь представителем Банка Медичи в любой стране, а не только на Пиренейском полуострове и в Неаполе. «Отец дает тебе все права на заключение любых сделок, если они будут прибыльны для тебя и нас», — пояснил он этот необычный документ. «Когда я уеду, ты будешь нашим представителем здесь, и отныне можешь самостоятельно решать, что делать и когда, без нашего прямого одобрения». «Джованни», — вздохнул я, — «я так сильно хотел разделить с вами ответственность, а вы вместо этого заставляете меня теперь самого принимать тяжелые решения». Медичи весело рассмеялся. «Это наш подстраховка на тот случай, если у тебя возникнет срочная проблема, подобная нынешней, и ты не сможешь ждать нашего ответа», — продолжил объяснять он. «Переписка может занять слишком много времени, и возможность будет упущена. Мы это знаем, как никто другой. Поэтому отныне, если посчитаешь нужным, можешь решать вопросы бизнеса самостоятельно. Нас просто уведомишь о своем решении». «Тяжелую ношу вы мне вручаете, Джованни», — вздохнул я, показывая на документ. «Но я согласен. Действительно, за прошедшее время многое можно было уже успеть сделать. «Это не вся ноша, которую я даю тебе», — улыбнулся Медичи. «У нас начались проблемы во Флоренции с противостоянием нашего растущего влияния в республике, так что, боюсь, мы не сможем в ближайшее время сильно помогать тебе». «Моя помощь нужна?» — обеспокоился я. «Ты нам нужен здесь, поскольку чем быстрее пойдут деньги от тебя, тем быстрее мы сможем заткнуть проблему у нас дома», — спокойно ответил он, передавая мне следующий ворох бумаг. «Здесь все контракты с поставщиками, долговые расписки, контракты наших представителей в городах, копии купчих на земли и дома, которые куплены нами в Италии», — объяснил он. «Распоряжайся всем сам по своему усмотрению». Я схватился за голову, когда понял, какой геморрой нажил себе, но это вызывало лишь веселый смех со стороны Джованни Медичи. «Иньего, ты сам виноват», — посмеивался он над моим крайне печальным лицом, пока я перебирал контракты, долговые расписки и прочие финансовые документы. «Отец и я поверили в тебя, что значит, мы признали тебя достойным самостоятельности в вынесении решений. Так что поздравляю, ты стал нашим полноценным партнером». «Вот уж спасибо», — хмуро поблагодарил я его, вызвав лишь еще больше смех. «Ну а как ты хотел, Иньего?» — ответил он, посмеиваясь. «Назвался взрослым, получи всю ответственность, какую можешь унести». «Я планировал съездить на месторождение в Искье и Поцуоли, которое нам обещал отдать в разработку Фердинанд I», — вздохнул я. «Но с вашей купчей на землю в Остии, где я поставлю завод, это пока откладывается». «Почему?» — удивился Джованни. «Забери с Рима своего друга, графа Латаса. Он и так там давно уже превысил время нахождения на должности префекта. Он просто всех устраивает, как альтернативная и неподчиненная никому фигура. Так что папа и не назначает никого другого. Но официальной должности ни у тебя, ни у него больше нет. Так что он может смело уехать и с кем-то из наших инженеров проинспектировать рудники в Неаполитанском королевстве. Граф крайне умный и рассудительный человек. Тебе просто повезло получить его в свое распоряжение». «Я должен ему за это герцогство, Джованни», — уныло ответил я Медичи. «Еще один долг, который я так легко набрал». Джованни удивленно на меня посмотрел, но пожал плечами. «Золото, Иньего! Нам всем нужно золото!» — серьезно продолжил он. — «Дай его нам, и побыстрее». — «Конечно, Джованни», — согласился я. — «Я отлично это понимаю. И так бросил все свои проекты, которые неизвестно, как там без меня поживают. А взамен, кроме долгов и обещаний, не получил ничего. Так что я самое заинтересованное лицо в том, чтобы квасцы стали приносить доход». — «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнул он. — «Так что завтра я посмотрю, как у тебя тут все устроено. И если не найду, что смогу поправить, мы с тобой поедем в Остию. Мне нужно будет познакомить тебя с нашими подрядчиками, которые на нас работают, и вместе поедем на место под строительство, как ты там его назвал?» «Завод», — повторил я на английском. «Да, завода по переработке руды в квасцы», — продолжил он. «Чтобы оценить фронт работ по твоему проекту и сроки его строительства. Надеюсь, сам проект готов?» Я кивнул. Накидал на всякий случай, поскольку ждал ответа от вас или сеньора Козимо. «Отлично. Тогда на этом предлагаю официальную часть наших вечерних посиделок закончить и просто насладиться едой», — улыбнулся он, закрывая свою шкатулку. «Я тебе говорил? Я пытался перекупить твою Марту, но она отказалась вернуться домой в Флоренцию, даже за вдвое больше оклад, чем сейчас. Чем, интересно, ты так заинтересовал ее в службе себе? Поделишься секретом?» «И вы мне говорите это так спокойно?» — удивился я. «Я бы согласовал с тобой, Иньего, если бы она согласилась», — примирительно поднял он руки. «Но поскольку она отказалась, то что ты волнуешься? Лучше расскажи, чем ты ее так к себе привязал, что она даже не захотела возвращаться в родной город». «Дети», — кратко ответил я, — «я оплачиваю их ученичество у любых учителей, каких она сама захочет». Взгляд Джованни стал задумчивым. «Мудро», — удивленно покачал он головой, — «очень мудро, Иньего. Спасибо за совет». «Надеюсь, вы его не будете опробовать на других моих слугах?» — ехидно поинтересовался я. «Теперь не стану», — серьезно ответил он. «Это ведь работает в обе стороны. А у нас есть много хороших людей, которых не хотелось бы потерять». «Не скажу, что я им не предлагал», — хмыкнул я. «Знаю», — кисло улыбнулся он. «А также, сколько именно ты предложил? Иньего, побойся Бога баловать людей такими суммами». «Джованни, у меня нет никого». Я развел руками вокруг. «Кто бы понимал в горном деле или технике. Заполучить себе инженера хотя бы уровня Аристотеля Фиораванти было бы для меня большой удачей, но, к сожалению, он отказал. У него есть младший брат Андреа, который также является его учеником», — явно намекнул мне Медичи. «Старательный, умный и давно помогающий ему в ремесле». «Да?» — удивился я тому, что он решил мне помочь. «И что я буду должен вам за этот совет?» «Лукреция сильно заинтересовалась твоим предложением по свадьбе Лоренцо и Кларичи Орсини», — улыбнулся он тому, что я правильно понял, что ничто в мире не бесплатно, даже дружеская помощь. «Напиши ей, обговорите условия с Орсини», — попросил он. «Она будет тебе очень благодарна за помощь». «Конечно», — тут же согласился я, поскольку от таких просьб не отказываются. «Ну все», — покачал он головой, — «теперь точно хватит о делах. Давай ужинать». Я кивнул и позвал Паулу и остальных женщин, чтобы несли ужин. Они вчетвером за нами ухаживали весь вечер, и Джованни Медичи остался страшно доволен компанией и самой едой. Довольный и сытый, он отправился ко сну. Я тоже ушел к себе, и вскоре кровать слегка содрогнулась, когда под одеяло забралась Паула и прижалась ко мне. «Мы уезжаем?» — тихо спросила она. «Да, только мы с тобой поедем в разные стороны», — кивнул я. «Ты отправишься в Рим с парой инженеров, которых завтра выберу я, с поручением к Сергио. Пусть заканчивает дела, передает их кому-то другому, кого выберет папа. Он должен поехать с инженерами в Неаполь и провести там инспекцию рудников-квасцов, составить отчет и прикинуть, сколько нужно будет вложить средств, чтобы переделать под то, что есть сейчас у нас в Тольфа». «Вы хотите, чтобы я поехала с ним в Неаполь?» — удивилась она. «Я боюсь туда возвращаться из-за короля». «Нет. Передав Сергию мое письмо и наставление на словах, ты поедешь сначала в Сарагосу, задобришь Хуана II подарками и извинениями от меня, что я не могу пока покинуть Рим и принести ему оммаж», — вздохнул я. «Затем посетишь Валенсию, узнаешь, как там дела с моими ломбардами у Борха, после чего твоя цель — Аликанте. Посмотришь, как там город стоит без нас и как дела с каперством у наших рыцарей. Далее ты посетишь Иосифа Колонна в Сеговии, узнаешь, как дела с банками и ломбардами в Кастилии». Паула внимательно слушала и кивала. «Последней точкой твоего турне будет Аревало», — серьезно посмотрел я на нее. «Поздравишь инфанту с днем рождения и передашь им с Альфонсо от меня подарки и извинения. Скажешь, что дела Святого Престола не позволили мне приехать к ним лично». «Почему я, Иньего, а не граф, например?» — посмотрела она вопросительно. «Ты умная, но главное, я тебе верю. И пора тебя проверить в серьезных поручениях», — честно ответил я, после чего на меня напали и стали всего зацеловывать. «Паула, остановись!» — тщетно пытался я вырваться из ее цепких рук. «Мы тут вообще-то о серьезных вещах разговариваем!» С трудом, но мне удалось успокоить воодушевленную моим скромным комплиментом девушку. «К тому же тебя многие знают, как и то, что ты связана со мной. Так что для тебя не составит проблем побыть моим представителем», — закончил я. «Ну и доверенность на всякий случай я тебе напишу, для тех, кто не в теме». Она печально вздохнула. «Мы так надолго расстанемся», — призналась она. Я кивнул. «В Осте мне нужно будет развернуть полноценное производство, которое, кроме меня, никто не в состоянии организовать и проконтролировать. Так что вариантов, кто должен объехать и проконтролировать, как идут другие мои дела, не так уж и много». «Дадите мне Бернарда», — попросила девушка. «С ним и его 10 преданными парнями я чувствую себя в безопасности». «Конечно», — тут же согласился я. «Только мы выделим тебе лучше 200 на всякий случай. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось в дороге». «Мой заботливый рыцарь», — она поцеловала меня в нос. «Я так счастлива быть рядом с вами». «К тому же со мной останется Камилла», — решил пошутить я. И тут же пожалел об этом, поскольку целовать меня перестали, а начали щипать. «Предатель! Изменщик!» — возмущались с другой стороны кровати. «Я Марок, которая все еще девственница!» — хихикал я, раззадоривая ее еще сильнее. «Но я все равно вас люблю!» — меня перестали щипать и обняли. «Почти так же, как себя!» Я рассмеялся было, но затем понял, что она сказала это искренне. А это повод задуматься, что за психологические травмы были там в детстве, которые превратили Паулу в то, что я сейчас видел перед собой. Разбираться в этом совершенно не хотелось. Так что я лишь обнял ее в ответ и пожелал спокойной ночи. Глава 28. Шагая между сотен трудящихся людей, Джованни Медичи тихо переговаривался с мастером, который был тут с самого начала. «Говоришь, Аристотель, он глубоко понимает в горном деле?» — задумчиво переспросил банкир. «Да, сеньор», — кивнул 40-летний инженер. Сначала мы все относились весьма скептически к графу, но когда он с легкостью заговорил то, что мы знали, и даже о том, что нам стало известно от него, мы стали понимать, что вообще могли бы и не приезжать. Его сиятельство сам не осознает, насколько много знает. Зато тем, кто посвятил этому всю жизнь, остается только развести руками и признаться в собственной некомпетентности. Правда, тут есть во всем этом один очень странный момент, который нас всех смущает. Его знания по большей части почерпнуты не из практики, а так, словно ему самому об этом рассказали или обучили. Поскольку порой он в одном предложении может изумить нас глубиной своих знаний и тут же расписаться в том, что он полный профан. Как это в нем совмещается, мы не понимаем. Как раз здесь Аристотель, нет ничего странного. Джованни Медичи спокойно кивнул. Иниего — самый начитанный человек из всех, кого я знаю. С трудом представляю, сколько книг он прочитал сейчас и сколько еще прочитает в будущем. «Да, нам тоже об этом известно, сеньор Джованни», — кивнул мастер. «Но все равно его слушать бывает для нас очень удивительно. За те месяцы, что находимся с ним, мы даже договорились с другими мастерами задавать ему иногда вопросы, ответов на которые ни у кого из нас не было. Сказать вам результат?» «Думаю, я догадаюсь сам, Аристотель», — улыбнулся Джованни Медичи. «Он вам дал ответы на все». «Совершенно верно, сеньор Джованни». Инженер тяжело вздохнул. «И это перевернуло у многих все, чем мы занимались всю жизнь. Трудно это признавать, но граф — самый необыкновенный человек, с которым я встречался за все время, что живу на этом свете. Для нас главное, что он может улучшить выход продукта», — заметил Джованни Медичи. «Ты уверен, он сможет это сделать?» «Без малейших сомнений, сеньор Джованни», — без колебаний кивнул мастер. «Он в первый месяц много времени проводил вокруг шахт, у ванн, много у нас спрашивал и интересовался, но потом словно потерял интерес. Последнее время он даже не появляется на производстве». «Потерял интерес или понял все, что хотел?» — вздохнул Медичи. «Думаю, ближе второй, сеньор Джованни», — признался мастер. «Поскольку несколько облегчений процесса он все же сделал, видя, как сильно устают люди. Вы сами видели, что теперь мы вместо ручного труда по разбиванию камней используем мельницу». «Да, я видел огромные жернова, которыми перетирают камни», — кивнул Джованни, который сам удивился, как четверку недешевых лошадей используют только на то, чтобы они ходили по бесконечному кругу и приводили в действие привод, который раскручивал два огромных круглых жернова, похожих на те, что используют мельники для помолки муки, но крутящихся в разные стороны и перетирающих камни, которые сыпали в отверстие посередине. Он сам нарисовал чертеж, сам нашел камнетесов и сам проследил за тем, как и что будет сделано, сеньор Джованни, — подтвердил инженер слова Медичи. Он явно хорошо знал, что делал и для чего. «Поедешь с нами в Остию, проследишь и зарисуешь все, что он там улучшит», — приказал Джованни Медичи. «Нам пригодятся эти знания, если наши отношения с ним вдруг ухудшатся. В нашем непостоянном мире ни в чем нельзя быть уверенным». «Слушаю, сеньор Джованни», — склонил голову мастер. «Мне и самому интересно, что можно улучшить в столетиями проверенном процессе». «Остальным ничего не говори, нам не нужны лишние уши», — приказал Медичи, и инженер, понимающе склонил голову. 20 декабря 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. На идущую красивую девушку, которую сопровождали хмурые вооруженные швейцарцы, обращали внимание все до единого. Парни изумленно раскрывали глаза, поскольку такую красавицу видели в магистрате впервые. Более взрослые удивлялись, почему рядом с юной девушкой вооруженная охрана, а не служанки, как это положено незамужней девушке. То, что она не замужем, было видно по весьма свободной одежде и головному убору, явно пошитому по флорентийской моде, с добавлением жемчужных нитей. Да и само платье было создано не в Риме. Обилие золотых нитей и драгоценных камней выдавало в девушке весьма обеспеченную особу. Так что некоторые, посматривая на нее, думали, сколько же приданного могут дать родители жениху за такую завидную невесту. Явно не одну тысячу флоринов. «Граф весьма неплохо устроился». Паула, не обращая внимания на сотни взглядов, тихо переговаривалась с Бернардом, который шел рядом. «С учетом того, что официально сеньор Иньего давно не префект». «Как вы сами видели, сеньорита Паула, в Риме порядок», — заметил справедливый швейцарец. «Да, много людей со сломанными руками, но, видимо, именно поэтому на улицах больше не лязгают оружием, как это было обычно». «Сейчас у него и узнаем». Девушка очень серьезно отнеслась к первому поручению, которое ей дал сеньор Иньего. а Бернард и охрана только придавали ей внутренней уверенности в том, что она обязательно справится. Оставив охрану снаружи кабинета, куда ее привели, внутрь Паула вошла только с Бернардом, увидев, что граф и правда работает, пишет письмо, а еще несколько таких же неотправленных лежат у него на столе рядом. Услышав, что к нему зашли, граф Латаса перестал писать и поднял взгляд. «Сеньорита Паула?» — удивился он, увидев девушку, одну, без ее покровителя. «Ваше сиятельство?» Паула благовоспитанно сделала Книксон. «Доброе утро». «Доброе. А где Иньего?» — сразу поинтересовался граф. «Сеньор Иньего в Остии с сеньором Джованни Медичи», — объяснила Паула. «Он прислал меня к вам с письмом и поручением». «Присаживайтесь». Граф показал на стул, и она, опустившись на краешек, достала письмо из небольшой сумочки и протянула его собеседнику. Чем больше Сергио читал, тем больше удивлялся. «Он посылает меня в Неаполь?» — изумился он, закончив чтение. «Чтобы я все бросил здесь?» «Сначала предупредили семью Орсини и Колонна, что ваша служба в Риме окончена, и вы уехали по делам», — спокойно заметила Паула. «Это будет проблематично», — задумался граф, которому уже не раз намекали, что он может оставаться здесь столько, сколько захочет. Однако официального приказа о назначении не выпускали, так что он и трудился бесплатно, и только потому, что пообещал Иньего. «Ладно, я решу этот вопрос», — вздохнул наконец он. «Вы едете со мной?» «Боюсь, что меня ждет более долгий путь, чем вас, ваше сиятельство», — улыбнулась девушка. «Сеньор Иньего послал меня много дальше». Граф Латаса хмыкнул, заинтересованно посмотрев на нее. «Это секрет?» — поинтересовался он. «Для вас нет», — девушка покачала головой. «Проверить остальные города и его дела, так что меня ждут Арагон и Кастилья». «А сам он, значит, остается в Остии», — нахмурился граф и потряс письмом. «Написал бы больше объяснений по этому поводу». «Сеньор Иньего попросил сказать на словах ваше сиятельство, что будет там, поскольку это нужно для получения золота», — заметила Паула. «Последнее время у него большие траты и минимум доходов, так что он просит вас как можно быстрее закончить дела в Риме, закрыть все текущие контракты с наемниками, кроме тех, которые вам потребуются для охраны в дороге до Неаполя, и выдвинуться с мастерами горного дела в путь. Они вас ждут на постоялом дворе, где я остановилась». «Хорошо, но мне нужно будет хотя бы несколько дней и много золота для оплаты наемников». Сергио заинтересованно посмотрел на нее. «У меня есть доверенность на получение денег в банке Медичи», — кивнула Паула, чем успокоил его. «Тогда я встречусь с капитанами швейцарских наемников, затем с Орсини и Колонной, после чего вернусь к вам», — завершил разговор граф. «Буду ждать вашего решения, ваше сиятельство». Паула поднялась со стула, поклонилась и вышла из кабинета, оставляя графа в глубокой задумчивости. «Граф, это совершенно невозможно, чтобы вы покинули свой пост», — покачал представитель священной коллегии кардиналов, когда он оповестил всех заинтересованных о том, что уезжает. «Почему это?» Сергио заинтересованно посмотрел на кардинала. «Это ваш долг как префекта — защищать граждан Рима», — изумился тот подобной безответственности со стороны дворянина. «На каком основании?» Сергио увидел, как представители Колонна и Орсини, хоть и не общались друг с другом напрямую, но все же явно задумались, что теперь делать и кто должен быть префектом города. «На основании слова папы Пия II», — не сдавался кардинал. «Покажите буллу о моем назначении и мою подписанную клятву». Графа было трудно пронять словесами, которые ничем не подкреплены. «Но...» Кардинал повернулся, ища поддержки у других. «Боюсь, ваше преосвященство, граф прав. Мы и так чрезмерно злоупотребили его милостью», — нехотя сказал Якопо Урсини. «Официально префектом был назначен сеньор Иньего, и то на месяц. Граф лишь выполнял его обязанности по дружбе. Так ведь, сеньор Латаса?» Сергио кивнул. «С прискорбием в сердце и благодарностью за отлично выполненную работу мы вынуждены признать, что нам нужен новый префект», — согласился Сорсини и представитель рода Колонна, повернувшийся к Сергио. «А наемников вы нам оставите, граф?» «Я уже закрыл все контракты с капитанами отрядов», — отрицательно покачал он головой. «Они заканчиваются 1 января». Изумление разом прописалось на лицах всех присутствующих. «А как же город?» Больше всех запереживал представитель папы. «Мы тогда останемся без охраны. Значит, это будет дополнительной мотивацией для папы поскорее выбрать себе нового префекта, который об этом позаботится. К тому же у него для этого будет целая неделя», — философски заметил граф, которого больше эти проблемы не касались, поскольку ему самому предстояла дальняя поездка. «К тому же вы всегда можете продлить их контракты за свои деньги», — добавил он. Когда речь зашла о деньгах, лица всех присутствующих разом погрустнели. «Но еще бы! Легко было жить за счет Иньего!» Веселился Сергию, видя, как обламывает всех там, что охрана всего Рима больше не будет оплачиваться из кармана одного мелкого человека. Вообще, конечно, странно, что Иньего не сделал этого раньше. Но это было уже не его дело, поскольку у Иньего имелись свои резоны и договоренности с Медичи и папой, чтобы Сергию в это еще влезал. У него других проблем хватало, кроме как пытаться распутать все хитросплетения множественных договоренностей хитрого, пронырливого карлика. Граф поднялся со стула, достал из кошелька ключ от своего временного кабинета, положил его на стол перед всеми и склонил голову. «Всего хорошего, сеньоры, и прощайте. Через 3 дня я покину Рим». «Прощайте, ваше сиятельство. Были рады знакомству с вами», — с глубоким вдохом ответил ему только Якопо Орсини. А все остальные с кислыми лицами стали думать, как преподнести эту новость папе, а также, что городу будет нужен новый префект, который устроит всех. Задача, которая сама по себе казалась невыполнимой, тем более всего за неделю. Глава 29. 2 февраля 1459 года от Рождества Христова. Сарагоса, Королевство Арагон. Дверь таверны открылась, и первыми вошли огромные швейцарцы, ежась от холода и стряхивая с себя снег. Один, увидев хозяина, направился к нему. «Нам нужно место на 200 человек», — на ломаном костельском обратился он к низко поклонившемуся человеку, который всегда был вежлив с людьми, на поясе которых висел меч. «Найдем, сеньор», — тут же обрадовался мужчина, когда услышал, сколько у него будет постояльцев. «Устроим всех, хоть придется потесниться». «И отдашь свои лучшие комнаты нашей сеньорите», — добавил швейцарец. И тут хозяин увидел, как в дверь входит девушка, которую он тут же узнал, поскольку такую красоту трудно забыть. «Его сиятельство граф де Мендоса прибыл в город?» — тут же спросил у швейцарца хозяин таверны, в которой дворянин любил останавливаться и после своего отъезда оставлял кучу золота. Так что хозяин всегда с трепетом ждал его возвращения. «Только сеньорита Паула». Швейцарец хмыкнул, когда хозяин назвал имя их господина. «Но платит она так же щедро». «Тогда я с радостью отдам ей свои комнаты, сеньор», — тут же стал кланяться мужчина, торопясь встретить дорогую гостью лично. «Сеньорита, какое счастье видеть вас снова!» Низко поклонился он девушке, на лице которой было ледяное спокойствие, похожее на то, что творилось на улице. Хозяин постоялого двора тут же сказал, что предоставит места для всего ее сопровождения, а ей отдаст свои комнаты, если она немного подождет и поест горячего. «Хорошо, благодарю вас», — кратко кивнула она, проходя вслед за ним и присаживаясь за огромный стол одна, привлекая взгляды мужчин в таверне. «Не часто увидишь одинокую девушку, путешествующую в сопровождении одних только наемников». Но вскоре вопрос ее сопровождения снялся, поскольку в таверну зашел самый настоящий гигант, наклонившийся на входе, чтобы не удариться головой о балку проема. Окинув цепким взглядом помещение, он прошел к столу, где сидела девушка, и опустился рядом, поправив меч на поясе, чтобы не мешал. Мужские взгляды тут же перевелись с девушки на стаканы. «Жаль, не взяли Бартоло», — вздохнула Паула, обращаясь к Бернарду. «Придется самой узнавать, как попасть на прием к королю». «Я думаю, это будет легко устроить, сеньорита Паула». Швейцарец пожал плечами. «Я проспрашивал слуг. Архиепископом Сарагосы сейчас является наш общий знакомый». «Хуан?» — удивилась Паула. Затем, вспомнив, покачала головой. «Точно. Сеньор Иньего говорил же об этом. Спасибо, Бернард, что напомнил». «Мне с ним встретиться? Или вы сами?» — поинтересовался швейцарец. «Найди Велену, если они еще вместе», — попросила девушка. «Я думаю, она будет рада меня видеть, поскольку с той поездки в Португалию мы с ней больше так и не встречались». «Да, король призвал его к себе, и она поехала с ним», — подтвердил ее слова Бернард. «Хорошо, сеньорита Паула, я завтра займусь этим». «Спасибо». Девушка впервые за вечер улыбнулась. «Паула, какое счастье!» С большим животом, переваливаясь словно утка, но тем не менее радостно вскрикнула ее подруга, когда она приехала к небольшому двухэтажному домику, где обитала девушка и куда очень часто наведывался архиепископ, оставаясь на ночь. «Поздравляю, дорогая моя!» Паула натянула на лицо широкую улыбку и стала осторожно обнимать лучшую подругу. «Какое счастье!» «Да, мы с Хуаном через месяц станем родителями!» Велена, радостная от приезда подруги, суетилась и сама повела ее в дом, даже забыв поздороваться с Бернардом, который находился рядом. «Как ты? Как у тебя дела? Я ничего про тебя не слышала с тех самых пор, как мы расстались!» Велена обвиняюще показала на нее пальцем. «Даже не написала мне ни одного письма!» «Прости, моя дорогая», — притворно повинилась Паула. «Но этот год выдался таким безумным, что я просто закрутилась. Сеньор Иньего сделал меня своей официальной любовницей. Мне пришлось взять на себя все обязанности хозяйки дома». «Ха, наконец-то он додумался!» Велена радостно всплеснула руками. «Поздравляю! Ты меня точно простишь, когда я расскажу тебе, где была». Паула закинула удочку, и Велена не смогла устоять. Она явно сидела в этом доме одна, редко куда-то выходя, поскольку вся ее родня была далеко, в Сардинии, а тут ее удерживал только Хуан. Так что человек с новостями был для нее явно подобием манны небесной. «Конечно, дорогая Паула», — заторопилась подтвердить она. «У нас есть время до прихода Хуана. Я с удовольствием послушаю твой рассказ». Паула посмотрела на Бернарда. Тот молча кивнул, поклонился и пошел на выход, а подруги пошли сплетничать. «Бернард?» Молодой человек в фиолетовых одеждах архиепископа подъехал к своему дому и сразу же узнал человека, который вышел из двери и стал распоряжаться его слугами, чтобы те распрягли лошадей и поставили его повозку под навес. Повернувшись на звук знакомого голоса, швейцарец улыбнулся. «Добрый день, ваше преосвященство!» — поклонился он и поцеловал протянутую руку с перстнем. «Иньего в городе?» — удивился Хуан. «Я не знал, что он приехал». «Сеньор Иньего сейчас в Остии, ваше преосвященство», — спокойно ответил Бернард. «Он прислал сеньориту Паулу поговорить с вашим отцом». Хуан улыбнулся. «Его высочество весьма зол на Иньего», — подтвердил он. «Он единственный, кто не принес оммаш». «У сеньора Иньего были весьма серьезные обстоятельства, которые этому помешали», — серьезно ответил швейцарец. «Сеньорита Паула уполномочена вам все рассказать от его имени». «Пройдем в дом. Пусть твои люди тоже пройдут внутрь и не мерзнут на улице», — показал священник рукой на ежащихся на холоде наемников. «Благодарю, ваше преосвященство», — поклонился Бернард парню, которого совсем недавно вроде как воспитывал, но сегодня тот был в столь высоком сане, что значило, больше никакого понебратства между ними не могло быть. Зайдя в дом, архиепископ вскоре услышал радостный крик, и его девушка быстро спустилась, сидя рядом с красавицей, которая, казалось, стала еще прекраснее с того времени, когда они виделись. Сердце священника при виде нее дрогнуло само по себе. «Сеньорита Паула!» — улыбнулся он через силу. «Рад вас приветствовать в нашем городе!» «Благодарю, ваше преосвященство!» Девушка поклонилась и без малейших колебаний поцеловала перстень на протянутой руке. «Я тоже рада видеть, что у вас с Веленой все хорошо. Поздравляю с ее беременностью!» «Спасибо!» — кивнул Хуан. «Бернард сказал, что вас прислал Иньего, но подробности есть только у вас». «Верно, ваше преосвященство». Паула с благодарностью посмотрела на невозмутимого швейцарца. «Мне интересно, чем он так сильно занят, что игнорирует приказы своего короля», — улыбнулся Хуан, который вспомнил мелкого карлика, который одним своим появлением в любом месте все переворачивал вверх ногами. «Мы можем поговорить наедине?» Паула посмотрела на подругу, но та сразу закивала, сказав, что, конечно, все понимает. Когда все ушли, Хуан показал девушке на кресло, а сам опустился напротив. «Слушаю вас», — приглашающий показал ей архиепископ, что она может говорить. «Сеньор Иньего был занят тем, что собирал голоса кардиналов для конклава по выбору папы Пия II». Кратко, но емко ответила Паула. «Как вы знаете, он и победил. Эта новость не сказать, чтобы стала удивительной для Хуана, поскольку до него донеслись слухи из Рима, что папа на Перу, организованном в его честь, выпил второй глоток именно за Иньего, поблагодарив за организацию этого мероприятия. Или же за свою победу на выборах. Тут голоса разнились, но все как один говорили о том, что Иньего и нынешний папа весьма хорошо ладят друг с другом, и его часто теперь видят в апостольском дворце. Так что слова девушки только подтвердили слухи. «Вы не удивлены?» Паула правильно поняла его молчание. «Зная Иньего, нет», — улыбнулся Хуан. «А что это за странные слухи о том, что Орсини больше не враждует с Колонна? Это правда?» «Сеньор Иньего их помирил, ваше преосвященство», — подтвердила Паула. предложив сделку, от которой они не смогли отказаться. Квасцы? Новость о том, что в папской области нашли квасцы изумительного качества, дошла даже до них. И отец весьма активно интересовался, не могли бы и они их получить от папы для своих нужд, поскольку турецкие дороговаты для казны не самого богатого королевства Арагон. Неаполитанские же квасцы им не продавали, поскольку Хуан и Фердинанд слегка не ладили на фоне споров о наследстве супруги Альфонса V, которая умерла в октябре прошлого года, не сильно пережив любимого супруга. Она оставила после себя наследство для Хуана II в размере 400 000 дукатов, и король Арагона хотел бы получить эти деньги из казны Неаполитанского королевства, чему был весьма не рад Фердинанд I, который говорил, что таких денег у него попросту нет. «Верно, ваше преосвященство». Паула позволила себе легкую улыбку. «Вы весьма хорошо осведомлены о делах в Риме». «Приходится». Хуан пожал плечами. «От милости и немилости папы многое зависит». «Если вы так хорошо осведомлены о его делах, то и его высочество тоже?» Паула закинула пробную удочку. «Непонятно тогда, почему он сердит на сеньора Иньего». «Не все в королевстве осведомлены о делах в Вечном Городе», — хмыкнул Хуан. «Так что эти дворяне видят только жест неподчинения одного графа своему королю. Я могу по доверенности принести оммаж для сеньора Иньего?» Неожиданно предложила Паула вариант, который ей самой только что пришел в голову. «У меня есть нотариально заверенная доверенность от сеньора Иньего на ведение его дел». Изумление, которое было написано на лице архиепископа, трудно было с чем-то спутать. «Но вы женщина?» — удивился он. «Я не помню, чтобы такое когда-либо было». «Сеньор Иньего хотел отправить в Арагон вместо себя графа Латаса». Девушка пожала плечами. «Но, к сожалению, срочные дела в Неаполе заставили его передумать, и граф отправился на осмотр неаполитанских рудников». «Мне нужно будет поговорить с отцом», — задумчиво проговорил Хуан. «Были бы вы мужчиной, это бы решило проблему. Но так, не знаю. Мне нужно спросить его совета». «Передайте ему еще что, зная, что казна Арагона слегка пуста», — иронично намекнула архиепископу девушка. «Сеньор Иньего отправил лучший подарок королю, который только можно найти». «Что же это?» — удивился Хуан. «Конечно же золото, ваше преосвященство». Паула лучезарно улыбнулась, заставив сердце священника снова вздрогнуть. 10 000 флоринов, я думаю, обрадуют любого правителя». Услышав сумму, Хуан изумленно покачал головой, поскольку отец только сегодня утром жаловался ему на скудный бюджет и разборки со своими дворянами и кортесами городов, которые весьма неохотно платили налоги в казну и еще более неохотно соглашались на их увеличение. А такая огромная сумма, полученная в виде подарка, будет явно очень кстати. «Думаю, услышав о таком необычном подарке, отец примет вас уже завтра утром», — решил он. «Я с ним поговорю сегодня же. Благодарю, ваше преосвященство». Паула поклонилась, затем потянулась, достала из маленькой бархатной сумочки, висящей у нее на ремне через плечо, письмо и протянула его архиепископу со словами. «Сеньор Иньего не забыл и о вас, ваше преосвященство. Он просил передать свои поздравления с назначением на должность архиепископа Сарагосы, пусть и с небольшим запозданием». Хуан взял письмо, открыл его, но кроме векселя на 5 000 флоринов, внутри больше ничего не нашел. «В этом весь Иньего», — вздохнул он. «Золото вместо 1000 слов». «Я не видела, ваше преосвященство, еще ни одного человека, кто бы не взял столько золота», — улыбнулась девушка. «Не увидите этого и сегодня, сеньорита». Со вздохом спрятал Хуан вексель в стол, поскольку кафедра архиепархии пока еще не приносила ему столько, чтобы отказываться от 5 000 флоринов. «Что ж, тогда я поеду к отцу и договорюсь о вашем посещении». Священник поднял взгляд на Паулу. «Будьте, пожалуйста, готовы завтра. Я за вами заеду сам». «Конечно, ваше преосвященство». Девушка склонила голову, затем поднялась и простилась с Хуаном, оставив его в глубокой задумчивости. Глава 30. То ли архиепископ был слишком красноречив, то ли король так сильно нуждался в деньгах, но уже вечером после разговора с Хуаном примчался королевский слуга из дворца и предупредил Паулу, что его высочество просит составить ему компанию за завтраком. Просьбы королей были равносильны приказам, так что Паула встала рано и, не доверяя никому, оделась в свое лучшее платье, накрасилась и надушилась. Когда она вышла из своей комнаты, на нее тут же перевелись все мужские взгляды, Опускаемые ими слюни было видно и за 100 метров. Схожие реакции она с легкой усмешкой увидела и в королевском дворце, пока вместе с архиепископом и еще 10 дворянами дожидалась у дверей спальни короля, когда его высочество изволит проснуться. Все это время она прямо физически ощущала на себе жадные мужские взгляды, что не осталось незамеченным архиепископом. «Если бы не моя компания и ваша охрана, сеньорита Паула, боюсь, вы сегодня бы услышали немало предложений о замужестве», — хмуро покачал он головой. «Ах, ваше Преосвященство, если бы...» Девушка спокойно пожала плечами. «Все ограничивается лишь предложениями об одной ночи». Священник, видимо, вспомнив, что и он с Веленой живет не то, чтобы совсем уж по заветам церкви и Библии, не стал продолжать опасную тему, а замолчал и серьезно посмотрел на дворян, которые, чтобы не злить архиепископа, с трудом отвернулись от их пары, но не перестали их обсуждать. Наконец, долгое двухчасовое ожидание окончилось, и сначала забегали слуги, а затем дворяне были приглашены в спальню, чтобы наблюдать за пробуждением короля. Вместе со всеми Паула вошла в тесную комнату. «Ваше высочество!» Все стали кланяться хмурому, только что проснувшемуся королю. Паула поклонилась ниже всех, показывая свои обнаженные ключицы, и привлекла его внимание. Король поднялся и сел на кровати, опершись на высокую спинку. «А вот и наш пропавший граф!» Хуан обратился к ней так, будто она была самим Иньего. «Наконец-то вы смогли почтить нас лично, ваше сиятельство!» Паула растерялась лишь на секунду, но затем низко поклонилась. «Ваше высочество, я прибыл к вам сразу, как только дела Святого Престола позволили мне это сделать», — ответила она также в мужском роде. «Вам ли не знать, как капризны новоизбранные папы?» «Я слышал, граф, что вы весьма преуспели в его избрании», — хмыкнул король, словно не замечавший изумленных взглядов других дворян, которые не понимали, почему к девушке обращаются так, словно она титульный мужчина-дворянин. «Ваше высочество, если вам нужно о чем-то шепнуть Пию Второму на ушко, вам достаточно прислать мне вексель, и я за вас с удовольствием похлопочу перед папой». Паула быстро вспомнила ехидность и тон разговора самого Иньего, чтобы ему соответствовать. И пока, судя по усмешке короля, ей это успешно удавалось. «Архиепископ также сказал, что вы прибыли к нам со своими извинениями». Король поднял бровь. «Если быть точнее, то с 10 000 извинений, ваше высочество». Паула легко улыбнулась. «Если хотите, я могу вам их показать. Я посчитал, что в наличном виде извинения будут лучше смотреться, чем в виде векселя». «Вы привезли мне золото?» — изумился Хуан. «Если вы позволите, ваше высочество». Паула вопросительно посмотрела на короля, и тот быстро закивал, разрешая. Слуги быстро метнулись в приемный зал, где ее дожидались швейцарцы, охраняя небольшой сундук, и, тужась от натуги, внесли его в королевскую опчивальню. Бернард протянул Пауле ключ и, поклонившись королю, молча вышел обратно, забирая с собой остальных солдат, которые были слегка ошеломлены тем, что им удалось увидеть короля так близко. Архиепископ решил помочь девушке, поскольку то явно было тяжело самой открыть замок и откинуть тяжелую дубовую крышку. Перед его взглядом и взглядом всех остолбеневших от вида такого количества золота в одном месте дворян предстали сверкающие в лучах утреннего солнца прекрасные золотые флорентийские монеты. Самые полноценные и полновесные, которые были стандартом качества всех монетных домов Европы. «Мои 10 000 извинений, ваше высочество». Паула еще раз низко поклонилась королю. При виде искрящегося на свету золота настроение короля явно сразу пошло вверх. На лице появилась улыбка, и он уже не так подслеповато щурился, как это было в начале разговора. Правду говорят, что золото лечит любые болезни. «Хуан, принеси ту самую Библию», — попросил архиепископа король, а когда она была доставлена, показал девушке опуститься на одно колено и положить руку на огромную книгу, на которой присягали все дворяне королевства. Девушка на зубок знала все слова вассальной клятвы, хотя ее об этом никто не просил. На всякий случай она ее выучила после вчерашнего разговора с Хуаном, так что твердым и уверенным голосом принесла клятву верности королю и королеве, а в ответ услышала ответную клятву короля. «Маш принесен, граф. Благодарю вас». Хуан довольно кивнул. «Мы были бы рады, если бы вы составили нам компанию за завтраком». «Для меня это будет большой честью, ваше высочество». Благодарно поклонилась Паула, радостная от того, что, хотя Иньего не ставил такую задачу перед ней, он явно будет доволен, что она сама решила вопрос с клятвой верности, и ему не нужно ехать сюда лично. Закончив с девушкой, король перевел свое внимание на других дворян. Но даже отвечая королю, все неизменно косились на сундук с золотом, так и стоявший посередине комнаты. После того, как король полностью проснулся, дворяне помогли ему одеться, и все переместились в небольшой зал, где слуги стали носить еду, а дворяне наблюдать за тем, как король ест. Вскоре к ним присоединилась королева в сопровождении своей свиты фрейлин. Увидев рядом с королем ослепительно красивую молодую девушку, она тут же прищурилась от ревности, что не осталось незамеченным супругом. «Дорогая, прибыл полномочный представитель нашего с вами друга графа де Мендоса, сеньорита Паула Джудичи», — представил он девушку к королеве, а на лицах находящихся в зале дворян наконец проступило понимание происходящего. Хотя, конечно, представителями обычно выступали мужчины, граф и сам слыл весьма нестандартной личностью, поэтому прислать вместо себя девушку было вполне в его духе. «Ваше высочество, о вашей красоте и уме его сиятельство рассказывал каждый вечер перед моим отъездом». Паула низко поклонилась королеве. «Он просил передать вам и вашим детям подарки, чтобы вы вспоминали его с той же теплотой, что и он вас». Королева, услышав лесть и главную речь о подарках, подозрительно посмотрела на девушку, но нехотя ответила. «Что же нам прислал наш любимый граф?» Тут Пауле пришлось снова прибегнуть к помощи Бернарда. И он принес три свертка, которые с низким поклоном оставил на огромном столе, за которым завтракал король. По знаку Хуана слуги размотали все и раскрыли футляры. В первом, самом большом, лежали две небольшие золотые короны со вставленными в них рубинами. «Его сиятельство вспомнил, что вашим высочеством, наверное, тяжело носить обычные короны в повседневной жизни», прокомментировала первый подарок Паула, повторяя зазубренные слова, услышанные от самого Иньего. «Поэтому он попросил ювелиру в Риме выполнить для вас их более легкие версии, но с точностью повторяющие своих полновесных собратьев». Подарок Иньего привлек внимание всех, и даже король протянул руку, чтобы один из дворян взял относительно легкую корону, больше похожую на обруч, но с нужным количеством зубчиков и крестов, и передал ее королю. Тот аккуратно опустил ее на голову, покрутился, с удивлением убеждаясь, что она хорошо сидит, и потребовал зеркало. Королева также с помощью фрейлин надела свой более ажурный вариант, и оба удивленно переглянулись. Смотрелись они в них и правда хорошо, так что даже не стали снимать подарки с голов, а так и остались сидеть с ними за завтраком. «Чего не отнять у нашего дорогого графа?» — вздохнула королева, ехидно посмотрев на остальных дворян. «Так это щедрости и умение удивлять». Взгляды, которыми вслед за словами королевы удостоили Паулу мужчины, в адрес которых и был направлен упрек Хуаны, оказался вовсе не таким, как те, которыми они смотрели на нее совсем недавно. В этой версии тут было больше злости, чем похоти. «Но я вижу там еще футляры!» Король ножом показал на еще два подарка. «Да, ваше высочество». Паула снова поклонилась. «Вот этот кинжал в ножнах, украшенных золотом и драгоценными камнями, который обернут в портрет инфанты Изабеллы, для вашего сына Фердинанда. Его сиятельство попросил вас обратить внимание, что инфанта Кастилии сама отрезала локон своих волос, и он аккуратно помещен в горный хрусталь, который вставлен в навершие кинжала. Она этим жестом хочет показать инфанту Арагона, что знает о его желании связать себя с ней узами брака». Глаза короля и королевы изумленно расширились. Портрет, нарисованный самим Иньего, а также кинжал, пошли по рукам. И правители Арагона удостоверились в правдивости слов Паулы. Королева совершенно другим взглядом посмотрела на девушку, поскольку ей явно понравились оба подарка. «Ну и, конечно, эта прекрасная подвеска совершенно точно украсит шею вашей дочери Хуаны, ваше высочество». Паула показала на последний футляр, где лежало дорогущее ожерелье, при виде которого в ювелирном магазине она сама едва не упала в обморок, узнав его цену. Иньего же лишь задумчиво хмыкнул и просто его купил, но, к сожалению, Паулы не ей. Судя по взгляду, который королева бросила на ожерелье, она тоже оценила его стоимость. Король, тоже явно будучи в курсе цен на драгоценности, ехидно поинтересовался у Паулы. «А ваш сеньор случайно ничего у нас не просит?» — поинтересовался он. «Обычно такие подарки заканчивались просьбами». «Об этом мне ничего не известно, ваше высочество», — поклонилась Паула. «Сеньор Иньего просто просил передать, что всегда с теплотой вспоминает встречи с вашими высочествами и сожалеет, что не может увидеть вас лично». можете передать своему сеньору, — хмыкнул Хуан в ответ на ее слова, — что мы всегда будем рады видеть его у себя в гостях. — В любое время, — подтвердила королева слова супруга, поскольку в этот раз граф со своими подарками превзошел даже самого себя. Все они были очень дорогими и, что главное, со смыслом. На этом завтрак закончился, и король с королевой удалились в свои покои, оставив стол и самих дворян. Паула не стала прикасаться к еде, как остальные, а лишь дожидалась, когда можно будет покинуть дворец. «Сеньорита!» К ней подошел какой-то молодой мужчина. «Простите, что нарушаю правила, но ваша красота так поразила меня, что я хотел бы с вами познакомиться. Вы готовы предложить мне свою руку и сердце?» Удивилась Паула, чем его смутило. «Нет, я уже женат, сеньорита». Он от удивления даже сказал правду. «Тогда сожалею, но вам больше нечего мне предложить». Она холодно посмотрела на мужчину и отошла к архиепископу. Вскоре, когда правилами приличия было разрешено, они покинули зал и королевский дворец. Когда ехали обратно домой к Хуану, где их ждала умирающая от любопытства Велена, Паула все время ловила на себе задумчивые взгляды молодого мужчины. «Что такое, ваше преосвященство?» Наконец не выдержала она. «Почему вы так странно на меня смотрите?» Тот вздохнул, помолчал, но все же ответил. «Сегодня я впервые понял, почему Иньего вас приблизил к себе», явно нехотя признался он. «Это всегда не давало мне покоя. Из-за сами знаете чего. Но сегодня я, наконец, прозрел». Паула легко улыбнулась, протянула руку и пожала вздрогнувшую ладонь священника. «Хуан», — мягко сказала она, — «прошу меня простить, но вы всегда для меня будете лишь другом». «Вы любите его, Паула?» — тихо поинтересовался он. «Я никого не люблю, и боюсь, что это чувство для меня недоступно». Девушка врала, но искренне, чтобы не обижать архиепископа, который был явно нужен Иньего. «Бог, видимо, проклял меня и лишил мое сердце этого чувства. Что касается сеньора Иньего, то он лучшее, что я могу сейчас найти для себя. Думаю, вы меня понимаете, Хуан. Он ведь так заботился и о вас тоже». «Конечно, Паула». Парень тяжело вздохнул, но ему явно стало легче от этого интимного разговора. «Но вы сегодня были просто великолепны. Браво!» «Спасибо, Хуан». Девушка склонила голову. «Ваши слова очень много для меня значат». «Но лишь как друга», — горестно вздохнул парень. «Лишь как друга». Паула, видя, что они приехали, приподнялась и поцеловала его в щеку, затем вытерла след от помады. «Спасибо вам за помощь в этом деле, ваше преосвященство». «Когда вы уезжаете, сеньора Паула?» Он тоже снова вернулся к официальному тону разговора. «Боюсь, что уже завтра, ваше преосвященство. Меня впереди ждет дальняя дорога. А мне бы хотелось побыстрее вернуться в Рим», — вздохнула она. «Тогда удачи и до скорой встречи. Надеюсь, уже с самим графом». Архиепископ перекрестил и благословил ее, а Паула, как порядочная христианка, перекрестилась следом и пробормотала короткие слова молитвы. Они расстались. Девушка не стала заходить в дом, поскольку видела, что Хуан после разговора с ней был в подавленном настроении, и пересела в свою повозку, в которой ехал вслед за ними Бернард. Швейцарец вопросительно на нее посмотрел. «Мы молодцы», — довольно ответила Паула. «Выполнили даже больше, чем нам поручили». «Сеньор Иньего будет доволен», — улыбнулся он. «Какой город следующий? Без изменений? Валенсия?» «Да, Бернард», — кивнула Паула. «Сеньор Иньего просил передать подарки роду Борха и заверить их в своем уважении и почтении». «А также проверить работу ломбардов», — хмыкнул швейцарец. «Это само собой», — согласилась девушка, замолчав и погрузившись в свои мысли. Как ее господин не пытался, как не старался, но пока богаче и известнее, чем был уже сейчас, он так и не стал. Золото, свое и чужое, на все проекты разом и многочисленные подарки сильным мира сего утекало словно вода сквозь пальцы. Кроме того, становилось все более очевидно, что его неоценимая помощь в выборах папы не сильно помогла занять значимое место рядом со Святым Престолом и стать незаменимым для Пия II, как он изначально хотел. Ведь кроме проблем с аристократами, кардиналами и другими людьми, ему завидующими, а также дополнительного объема работы, нынешняя известность больше ему ничего не принесла. Это испытание славой он явно тоже провалил, и впереди у него, а значит и у нее, еще больше проблем и забот. Конец пятой книги. Текст читал Олег Гейнс.